Аллилуйя! Аллилуйя! Когда Дух Святой сходит на нас, тогда мы можем радоваться, как Давид. Тогда мы можем петь, как Давид. Тогда мы можем танцевать, как Давид. Брат и сестра, ты сегодня на празднике, посвященный нашему Господу Иисусу Христу. Воздай ему большую славу и жажду исполнения Святым Духом. Ей! О, прославляй! О, прославляй! О!